«Ложь, ваша честь!» — закричал он. «Нагромождение лжи, попытка очернить моего клиента!» Мейсон продолжал созерцать побледневшее лицо свидетеля. «Если ответ на этот вопрос может послужить основанием для обвинения, так и скажите». Напряженная тишина повисла над залом. Капельки пота выступили на лбу Лекстера. Он дважды прочистил горло и пробормотал. «Я отказываюсь отвечать». «На каком основании?» — взревел Парри Мейсон громовым голосом. «На том основании, что ответ может послужить причиной моего привлечения к обвинению». «Достаточно». Мейсон сделал резкое движение рукой. Траслов наклонился к нему и шепнул. — Ради всего святого, Мейсон, есть какая-то вероятность, что парень натворил то, что вы говорите, или просто хотите расположить суд в пользу вашего клиента? — Продолжайте вести дело, Траслов, — улыбнулся ему Мейсон. — Думаю, скоро истина восторжествует. — Вызовите Фрэнка Оуфли, — сказал Траслов. Оуфли занял свидетельское место, поспешно подтвердил свое имя, место жительства и отношение к покойному Питеру Лекстру. — Вечером 23-го... — спросил Траслов. — Вы копались в саду дома Лекстеров? — Да. — С какой целью? — спросил Мейсон. — Протестую! — крикнул Шастер. Перри Мейсон любезно улыбнулся и сказал. — Ваша честь, я представляю в этом деле обвиняемого. Мистер Шастер в суде представиться не имеет. Если я своим вопросом не противоречу вопросу обвинения, свидетель обязан на этот вопрос ответить. — Это так, — согласился судья Пеннимейкер. — Отвечайте на вопрос. Я искал большую сумму денег, которой не хватало после смерти моего деда, и искала другую собственность. Почему же вы искали? Потому что я получил телеграмму. Представляем эту телеграмму в качестве вещественного доказательства, — сказал Траслов, глядя на Перри Мейсона с таким видом, словно ждал, что тут будет возражать. Возражений нет, — сказал Мейсон. Представьте ее в качестве вещественного доказательства. Траслов развернул телеграмму и прочел вслух. «Колсдорфские бриллианты спрятаны в костыле Эштона, ТЧК. Больше половины дедовских денег зарыты под окном библиотеки, где розовый куст вьется по решетке ТЧК. Место отмечено палочкой, воткнутой в землю, ТЧК. Они не глубоко, ТЧК, не дальше нескольких дюймов». «Нужно выяснить, — сказал Траслов, — была ли эта телеграмма отправлена по телефону? И был ли этот телефон Уинифред Лекстер, невеста обвиняемого?» Мейсон промолчал. «Вы рыли в том самом месте?» — спросил Траслов. «Да». «Вы были знакомы с Эдит Дево?» «Был». «В каких отношениях вы были с ней, когда она умерла?» «Она была моей женой», — с усилием произнес свидетель. «А теперь спросите его», — сказал Мейсон Траслову. «Что говорил ему Эдит Дево насчет смерти его деда?» Траслов удивился, но сразу повернулся к свидетелю. «Эдит Дево говорила вам о чем-нибудь, связанном со смертью вашего деда, о каких-то подозрительных обстоятельствах, которые она заметила в вечер пожара?» «Ваша честь!» — вскочил наш Шастер. «Ваша честь! Ваша честь! Вопрос отводится! Это основано на слухах, лишено оснований!» Судья Пеннимейкер стукнул своим молотком. «Сядьте, господин адвокат!» — приказал он. — Вы нарушаете порядок. Вы не имеете в этом деле представительства, разве только вы выступаете защитником Сэма Лекстера. Понимаете вы это? Я отвожу вопрос как раз в интересах Сэма Лекстера. Сэмюэл Лекстер не является какой-либо из сторон в этом деле. Адвокат Мейсон, и только он имеет право отводить вопрос. Я уж сообщал вам об этом. Но это грубое нарушение. Моего клиента обвиняют в убийстве, не давая ему возможности защищаться, но и ловчат эти два юриста. Начинают с того, что привлекают за убийство совсем другого человека, а потом обвиняют моего клиента, а я ничего не могу поделать, потому что они не отводят вопросы. Судья Пеннимейкер помимо воли улыбнулся. — Ситуация ироническая, господин адвокат, — сказал он. Но бесспорно в рамках законности. Сядьте и воздержитесь от того, чтобы прерывать ведение дела. — Но он не должен отвечать, иначе у него будут неприятности. Я ему советую не... На этот раз судья не улыбался. — Сядьте, — сказал он, — и успокойтесь, пожалуйста, иначе вас выведут из зала и оштрафуют за неуважение к суду. Ну? Над Шастером медленно сел. — Сидите и молчите, — приказал судья Пеннимейкер. Потом повернулся к свидетелю. — Отвечайте на вопросы. Разумеется, если нет возражений со стороны защиты. Если есть возражения, я поддержу мнение о том, что данные свидетельства основаны на одних слухах.